Глава 4. Реальность клинка. Очень долго я висел в пустоте, не чувствуя тела, лишенный восприятия всех органов чувств, зрения, слуха, осязания и обоняния. Сознание затуманено, мысли мимолетные и невесомы. Состояние бестелесности не удивляло и не тревожило. Я наслаждался долгожданным покоем первозданной пустоты, мягко баюкающей мое «я» в заботливых невидимых лапах. Бледные видения каких-то призрачных существ велись где-то на границе сознания, но не пытались нарушить мое уединение. Может быть, этими призраками были души, ранее попавшие в реальность вечного клинка, как и я, не знаю. Я отдыхал, раз мне представилась такая возможность. Возможно, в эти долгие мгновения полного уединения я был чуточку безумен, пройдя через собственную смерть, но кто смог бы это проверить? Да и какая разница? Время тянулось, как бесконечная клейкая лента, тащившая на себе попавшую в западню муху по имени Элиот Никсарт, и отмотался немалый кусок, когда среди окружающего нигде раздался мурлыкающий голос Нкота. Немного странный, непривычный, лишенный обычных мягких обертонов и музыкальности, он, казалось, шел отовсюду сразу. «Ты готов к разговору, Эл?» Разговаривать не хотелось, не хотелось ничего делать, хотелось забыться навечно, но рассудок говорил мне, что каникулы кончились, и мое желание их продлить вряд ли выполнимо. За любую помощь всегда приходит время расплачиваться, и в случае с Нкотом уклониться от этого было невозможно. Поэтому я ответил, естественно, мысленно, так как раз у меня отсутствовало тело, то не было ни голосовых связок, ни языка, ни губ, чтобы произнести слова вслух. «Да, но раз предстоит разговор, то нельзя ли попасть в более привычное место, где есть верх и низ, где я смогу ощутить самого себя, если, конечно, это возможно?» «Это возможно». Не успела закончиться его мысль, как у меня возникло тело, точнее, ощущение тела. Едва я шевельнулся, чтобы глянуть на себя самого, выяснить, в каком я состоянии после схватки с Кенгшем, как под ногами появилась земля, покрытая невысоким, но густым зеленовато-голубым травяным ковром. Это меня отвлекло от осмотра. Разворачиваясь, как скатерть, травяной покров стремительно унесся к прорисовавшемуся вдали горизонту. Над головой вспыхнуло желтое солнце и пронзительно заголубело небо с редкими белыми подушками облаков. А вокруг возникли деревья Новы-2, благородные деревья ладжи с треугольными серо-стальными стволами и зелеными листьями с серебристой изнанкой, деревья, которым жители Новы-2 по традиции поверяют самые светлые желания с надеждой на их исполнение. Деревья окружили меня просторным кольцом почетного караула и зашелестели, зашептали листвой, словно приглашая последовать примеру соотечественников и рассказать о самом сокровенном. Ноги вдруг обдало ледяным холодом. Опустив взгляд, я обнаружил, что оказался в середине неглубокого узкого ручья, утопив ботинки и ноги по щиколотке в кристально-прозрачной воде. Я поспешно отступил на берег, и вода в ботинках загадочным образом бесследно испарилась. Псевдореальность. Я находился в мире, который жил по своим собственным законам или по законам его хозяина, Нкота. Поэтому не стоило удивляться, что на мне нет никаких ран и повреждений, нанесенных Кенгшем и Досом. Одежда оказалась прежней, черные брюки и куртка из экровелена, синяя шелковая рубашка, все чистенькое, отдающее новизной. На самом деле, подумал я, ничего этого нет, и меня тоже. Некоторое время я стоял и осматривался вокруг, привыкал к новым ощущениям, с удовольствием вдыхая полной грудью чистый и прохладный воздух. Тихо журчал ручей на мелких скатах среди узких пологих берегов, появляясь из-за деревьев справа и также исчезая среди них в противоположной стороне, описывая идеально ровную дугу. «Сойдет», — поинтересовался наконец Нкот, нарушив естественную лесную тишину, созданную вместе с самим лесом. Я кивнул. «Хорошее местечко, но где мы?» «В реальности вечного клинка», — последовал ответ. «Не думал, что это может выглядеть именно так. Как может вещь иметь внутри себя целый мир?» «Потому что это необычная вещь, Эл». «В этом я не сомневаюсь. Да, не смог бы ты появиться сам, не сочти за наглость, но довольно непривычно общаться лишь с голосом, идущим из ниоткуда». Ты мой гость, Элиот Никсарт, и столь простые желания ничуть меня не затруднят. Нкот возник напротив меня по другую сторону ручья. Высокая прямая фигура, закутанная в голубые крылья на манер плаща с капюшоном, скрывавшим большую часть удлиненной головы. Серую физиономию располовинила зубастая улыбка. В темных глянцевых озерах глаз плавали светящиеся зеленым зрачки звездочки. Присмотревшись, я заметил, что его тело слегка просвечивает в солнечных лучах, словно недобросовестно сработанный фантом. В ответ на мои мысли структура его тела сразу уплотнилась, отбросив на траву четкую тень. Так я и думал. Мир клинка нематериален, во всяком случае, в привычном для меня понятии этого слова. И материален ли здесь в таком случае я? Чувства понемногу возвращались, а с ними притащилось и беспокойство, бесшумно переставляя мягкие лапы. «Не хочешь присесть?» — предложил Нкот, опускаясь на возникшее под ним бревно точь-в-точь такое, как на поляне перед гиблыми землями. «Здесь, в реальности клинка, это меня не удивляло, но вот как он умудрялся создавать эти сиделки в реальном мире? Или это входило в его способности? Как же все-таки я мало знаю об этом непостижимом существе, несмотря на то, что знаком с ним 5 дней моей шелтянской эпопеи?» Сбив с мысли, такое же бревно с гладкой сероватой корой бесшумно коснулось моих пяток. «Да», — спохватился я, машинально опускаясь на бревно, — «забыл тебя поблагодарить. Ты снова спас мне жизнь, так вовремя подвернувшись под руку. Я имею в виду клинок». «Еще нет». «Что нет?» — непонимающе переспросил я. «Что значит «нет»?» Чужой молча скалился в мою сторону, не слишком-то торопясь приступать к объяснениям. Полагал, что сказанное мне могло не понравиться? Что-то я раньше не замечал за ним особой щепетильности. Ну и улыбочка. Чистокол оранжевых клыков уже не вызывал содрогания каждый раз, когда чужой их демонстрировал. Лишь легкий холодок в области позвоночника, и то не всегда. Привычка. Человек — существо, привыкающее ко всему. «Еще не спас», — уточнил Нкот. Я машинально уставился на себя. Экровеленовая одежда блестит чистотой, ни ран, ни царапин, ни усталости. Отличное самочувствие. Что еще требуется для того, чтобы считать себя спасенным? «Видишь ли, ты находишься в реальности клинка», — приступил к объяснениям Нкот. «То есть в мире, где нет ни времени, ни пространства. В твоей интерпретации этих понятий. Нельзя сказать, что этот мир материален, но и обратного сказать нельзя так же. Ты здесь, но сколько бы ты здесь ни пробыл, в свою реальность ты вернешься в тот же миг, когда покинул ее». Я постарался осмыслить сказанное, и по спине побежали мурашки. «Да зло меня задери, если я правильно его понял». «В тот самый миг?» — медленно повторил я. «То есть, когда я там появлюсь, Кенгш все еще будет пытаться приласкать меня своими кулаками-кувалдами? Или мое тело все еще там, избитое и истерзанное, а здесь только дух?» «Опять же, ты и здесь, и там одновременно. Можно сказать, что сейчас ты — свой собственный дубль». «Но как же быть с тем телом?» — с тревогой проговорил я. «Ведь мне, как я понимаю, придется вернуться в самого себя». «И что, я снова буду подыхать под верзилой?» «Нет, кот совсем по-человечески хмыкнул. Этого не будет. Я же обещал привести тебя в порядок. Если ты восстановлен здесь, то восстановлен и там». Голова пошла кругом. Как можно понять то, что он говорит? «Ладно, одно я, по крайней мере, понял. То, что мне просто предоставлена отсрочка, и у Кенши еще остается возможность меня прикончить». «А вот здесь не спеши». Кот погрозил мне указательным пальцем, как мальцу, пойманному на какой-то неблаговидной шалости. «Прежде чем ты вернешься обратно в свой мир, я обучу тебя лешу. Да-да, искусству своей расы. Я понимаю, ты удивлен, но мы...» Он особо подчеркнул это слово. «Давно подыскивали себе преемника, ты казался вполне подходящим кандидатом. Именно об этом предназначении я и толковал тем вечером, а не о битве с порождением, как ты решил на свой лад». «Ты сказал «мы». Кроме тебя я здесь никого не вижу». «Ты невнимателен, хотя это и поправимо». Кот покачал головой под капюшоном. Я уже упоминал еще перед битвой, рассказывая о порождении, что в клинке сосредоточен весь опыт и знания моих предшественников. То есть все пси-матрицы моих предков до 200-го колена находятся здесь, в этой реальности, принадлежащей клинку и называемой нами «Вечной». Зеленое пламя глаз полыхнуло в мою сторону. «Если желаешь, я могу их вызвать, но ты ведь не хочешь увидеть их всех рядом с собой». Я ужаснулся, представив себя в окружении сонма клыкастых физиономий под пристальными взглядами сотен звезд глаз. «Нет, нет», — поспешно заверил я Нкота, — «их совершенно незачем беспокоить». Вот и они не захотели нам мешать, хотя в вечной реальности такое происходит впервые, когда искусству нашей расы посвящается иное существо. «Ценю их тактичность», — неуверенно поблагодарил я, — «но, полагаю, выбора у меня нет. Принять ваше искусство или нет?» «Есть. Ты можешь отказаться, но я не вижу другого способа твоей защиты». «То есть выбора нет», — спокойно заключил я. «Хорошо, я готов, но сначала хочу услышать правду о тебе и целителе, и о порождении. Истинная картина ваших взаимоотношений ведь совсем иная, чем та, что была нарисована тобой». «Элиот...» Он пристально посмотрел на меня на мгновение, его зрачки полыхнули ярче, чем обычно. «Это важнее, чем твоя жизнь?» «Нет, нет», — запнулся я, не понимая, к чему он клонит. «Тогда я расскажу тебе об этом, когда помогу решить на Шелте все твои проблемы. Идет? Ведь на самом деле ты хотел спросить о другом». «Ладно», — я пожал плечами, уже научившись принимать его таким, каков он есть. «Видно, без загадок этот парень просто не может». «Тогда скажи вот о чем. Толкуя о своем бессмертии по пути к заброшенному городу, ты имел в виду свое нынешнее существование?» «Верно. И теперь в твоем мире я могу появиться лишь в роли нематериального духа, но меня это устраивает». «Устраивает?» — недоверчиво спросил я. Элиот чужой укоризненно покачал головой. «Ты же сам назвал нас в своих мыслях вечными паломниками». «Я устал от этого вечного паломничества, в результате которого исчезла моя раса. Долг мой перед вашим миром выполнен до конца, и я больше не желаю оставаться в нем одиночкой-изгоем. В вечной реальности я среди своих». «Кажется, я понимаю. Ты не считаешь это смертью?» «Ну, конечно, нет». Кот насмешливо взмахнул выпростанный из-под крыла серой кистью, отметая подобное предположение, и спрятал ее вновь. «Это всего лишь заслуженный отдых, и пока будет существовать клинок, буду существовать и я, где бы он ни находился. А уничтожить вечный клинок силами этого мира попросту невозможно. Вот здесь ты мне можешь поверить. На этот раз я говорю абсолютную правду». «Кот, а целитель? Я понимаю, Бигман и Отшельник были всего лишь людьми. Мне искренне жаль, ребят, но целитель был сродни тебе». «Почему же его здесь нет, в реальности клинка, с тобой?» «Видишь ли, в отличие от лишуков, трансы состоят больше из энергии, чем из материи. Трансформировавшись в энергетическую форму существования, он в битве с порождением истратил себя полностью». Словно отрывок из страшного сна, передо мной встал смерч из синего пламени, мощным тугим потоком влившийся в мое тело и вознесший меня среди необъятных просторов фиолетовой равнины над хищником, вознесший на недосягаемую высоту смерч, скрепивший структуру моего интегратора. Это я истратил целителя. Выпил его, как стакан воды. «Он знал, на что шел», — проговорил Нкот, отвечая моим мыслям. «Истратил транса не ты, он ушел сам». «Сам?» «Да». «Но почему?» «А то есть свои причины. Но ведь тебя беспокоит совсем не это. Пожалуй, я кое-что тебе расскажу, чтобы избавить от беспокойства, которое ты так усиленно прячешь вглубь. Так вот, для меня появление доса пламя на равнине рядом с тобой оказалось таким же сюрпризом, как и для тебя». На ферме я просканировал Нори, и она не лгала, когда говорила, что видела их трупы. Доса, его помощника. Твое спасение тоже не было инсценировкой, как ты успел предположить. Нори действительно воспользовалась удачным стечением обстоятельств, чтобы помочь тебе. Но затем шериф все-таки нашел ее и снова взял под контроль. Так что последний спектакль, который тебе так не понравился, и впрямь не обошелся без его участия. Я встрепенулся. Мысли о Норе с однящими занозами отзывались в душе, а Нкот подал надежду на исцеление. — Погоди-ка, Нкот, ты обещал мне, что ферма защитит Нори от всех неприятностей. Как же шериф сумел до нее добраться? Она сама покинула ферму. — Сама? Я замкнул вход сторожевым псом. — Не торопись обвинять меня во лжи. Ты слишком мало знаешь о псевдоразуме фермы. — И чего же я не знаю? — Я не сказал тебе, что ферма является телепортом. Это основная функция, возложенная на нее своими создателями из расы Хкаси. Подобные сооружения, обычно замаскированные под какое-нибудь местное строение, соответствующее архитектурному стилю планеты, разбросанные по всей галактике. Хотя иной раз маскировка оставляет желать лучшего, ведь телепорты стоят вечно, а архитектурные стили довольно быстро меняются, и рано или поздно несуразность строения лезет в глаза. Но Хкаси были расой путешественников и любили иметь под рукой надежное и быстрое средство перемещения. Сейчас эта раса исчезла. Возможно, что они просто расселились за пределами этой галактики, а возможно, просто исчерпалось время их существования, как нередко бывает со старыми цивилизациями. Но их телепорты остались и до сих пор продолжают служить знающим, вроде меня. Я был настроен на него и мог путешествовать как Хкаси. И я настроил псевдоразум телепорта на мозг Нори, когда нам пришлось оставить ее на ферме, чтобы он как следует присматривал за ней. Так было надежней. Чистая случайность — то, что каким-то образом она сумела вступить с ним в контакт. Возможно, она так страстно желала оказаться за оградой, заблокированной тобой с помощью сторожа, что ферма приняла ее желание за приказ и перенесла ее. Поэтому сторож и не смог ее удержать. Можно сказать, я немного перестарался с настройкой фермы на ее мозг. Ты уж прости, хотел как лучше. Но как я пролил немного бальзама на твое сердце? Я глубоко вздохнул и кивнул. «О да, спасибо, мне действительно полегчало. Но теперь меня беспокоит, что этот ублюдок использует ее как марионетку. Нори нужна помощь, и оказать ее могу только я!» Я порывисто вскочил. «Не пора ли приступить к обучению Лешу, Нкот? Мне нужно обратно на Шелту!» «Не суетись, Эл», — Нкот насмешливо осклабился. «Я же говорил тебе, что сколько бы ты ни находился в вечной реальности, в свой мир ты вернешься в ту же секунду, в которую его покинул. И обучение Лешу — не такое простое дело». «Утешил, называется», — недовольно проворчал я. «Я-то понял, что времени здесь нет, но оно есть внутри меня». Я постучал пальцем по груди. «Я же волнуюсь за Нори, силы зла». Тем не менее, я заставил себя успокоиться и снова сесть. Я по-прежнему чувствовал странное раздвоение. Несмотря на то, что ко мне вернулась моя настоящая память, мой истинный характер, я зачастую ловил себя на том, что мыслю и поступаю как Мастон Никс. Наложение искусной личности на мою подлинную все же оказалось куда глубже, чем я предполагал. И пока я не знал, хорошо это или плохо. Нкот, но зачем шерифу все это мне рассказывать, если он все равно решил меня уничтожить? «С чего ты взял, что он решил тебя уничтожить?» Нкот осклабился чуть шире. От очевидной для меня нелепости этого вопроса я на секунду потерял дар речи. «Но он же...» «Он поместил тебя под купол, чтобы посмотреть, что из тебя получилось после уничтожения гиблых земель. Завел тебя как следует рассказом Нори и подсунул Доса с Кенгшем, так вовремя подвернувшихся ему под руку. Предыдущее покушение на своего осевого ему не удалось. Он решил посмотреть, что получится у тебя. Хороший ход». Кот усмехнулся. «Ты выйдешь победителем под этим куполом?» «Допустим. А как быть потом? Как мне выбраться из-под купола раньше, чем наступит удушье?» «Чепуха», — шериф солгал. «Сфера прекрасно пропускает воздух. Да он и сам скоро примчится за тобой, моля небо, по твоему выражению, чтобы ты оставался жив к моменту его появления». «Это еще почему?» «Элементарно. Он не сможет воспользоваться голубым банкосом и явится выклинчить у тебя секрет его использования». «Но он же обезличен! Целитель говорил, что...» «Он сказал далеко не все, Эл. Да, голубой банкос обезличен, счет его неисчерпаем, но работает он только с тем, с кем ему разрешил работать прежний владелец». Я изумленно рассмеялся, качая головой. Вот так номер! И какая гениальная страховка Совета Федерации против роковых случайностей, вроде маловероятной гибели носителя, обладающего феноменальными способностями для своей защиты. Ясно. И так как я единственный оставшийся от всей компании, он ухватится за меня руками и ногами. Ему больше ничего не остается, подтвердил Нкот. Но это также означает, что Банкос недоступен и мне? «Совет Федерации оплатит тебе услуги по спасительной операции», — ответил Нкот. «Голубой Банкос был получен мною на время выполнения задания, и его придется вернуть. За меня это, кстати, сделаешь ты». Я кивнул. «Да, это лучший вариант. Чувствую, что спокойной жизни мне с ним не будет». «Хорошо, Нкот, если с формальностями покончено, то я готов приступить к обучению». И мы приступили.